Глава 4. Мелалекс. 3 июня 1827 года в 8 часов вечера Александр опирается о дверной наличник зала Атенея на улице Валуа. Примечание. Атеней. Парижское литературно-научное сообщество, проводившее публичные лекции. Конец примечания. Зал набит до отказа. Оратор вращается в свете и сумел распространить среди друзей и знакомых билеты, отказаться от которых никому бы даже в голову не пришло. Зовут его Матье Гийом Терез Вильнав. Он читает лекцию по истории французской литературы. Побывать на этой конференции, столь открытой для всех, столь же и скучной, Александру предложил Эмиль Казимир Ипполит Кордалье де Лану, сын генерала республики и один из авторов, публикующихся в «Психее». Докладчик Александр не слушает. Он пытается вычленить из толпы литературных знаменитостей, знакомство с которыми может оказаться полезным. Минье, Лакретеля или Буассид Англа, вменивших себе в обязанность терпеливо сносить лекции Вильнава. Молодой человек не сводит взгляда с сидящей в первом ряду женщины лет 30, очень худой, с матовым цветом лица, черноглазой и темноволосой. Подобная настойчивость тяготит, и женщина тоже смотрит на него. Но Александру вскоре придется уйти. В Пале-Рояле, возвращаясь из НИИ, его ждет портфель. Что ему запомнилось, кроме этого пылающего взора? Трибуна, стоящий на ней докладчик, освещенный двумя канделябрами, стакан сладкой воды у него под рукой. Красивый старик этот Вильнав, 65 лет, великолепная копна седых волос, кокетливо завитых на висках, глаза полные южного огня. Он родился в Сен-Феликс-де-Кармал. В его фигуре, слегка сутуловатой, есть что-то элегантное и изящное. Но можно ли хотя бы на мгновение предположить, что сей опрятный старичок принимал участие в великой трагедии революции? Что для Виктора Гюго он, вне всяких сомнений, станет одним из прототипов Симурдена, 93-й год. Это сын врача, которому семья, чтобы сохранить свои привилегии, очень рано предопределила духовную стезю, был воспитан крестный в монастыре Клариссинок, затем продолжил свою блестящую учебу в коллеже Сен-Феликс, пока не добился денежного пособия для обучения в семинарии Тулузы. Он был посвящен в сан, но потом, чувствуя тягу не столько к теологии, сколько к мирской поэзии, покинул Юго-Запад и уехал в Париж, где при покровительстве аббата Рикара, известного своими переводами Плутарха, посвятил себя воспитанию сыновей герцога Омона. В этой просвещенной среде, в которой вращалась и Жермена Неккер, аббат де Вильнав, как его тогда называли, стал делать свои первые шаги на поэтическом поприще. Примечание. Неккер. Девичья фамилия французской писательницы Жермены де Сталь. 1766-1817 годы, дочери Жака Неккера, женевского банкира, возглавлявшего финансовое ведомство накануне революции. Конец примечания. Когда грянула революция, он сбросил с себя рясу и примкнул к новым прогрессивным идеям. Он основал французского бродягу и из любви к Жанне-Мари Антассе поселился в Нанте, 1792 год. Там, в землях Вандеи, Вильнав стал влиятельным членом революционных обществ и был назначен помощником общественного обвинителя в суде по уголовным делам департамента Нижняя Луара. Заподозренный Карье в приверженности к доктрине умеренных, 9 сентября 1793 года он был арестован и вместе со 132 другими жителями Нанта доставлен в Париж, чтобы предстать перед судом по обвинению в заговоре против единства и неделимости республики. Спасшись благодаря событиям 9-го Термидора, он вернулся в Нант и стал разрываться между преподаванием в Национальном институте, исполнением обязанностей общественного защитника, он защищал Шаретта и генерала Монбрена, губернатора Санто-Доминго, и редактированием многочисленных антияковинских памфлетов. Примечание. 9 Термидора, 27 июля 1794 года. Государственный переворот, приведший к аресту и казни Робеспьера и его сторонников, якобинскую диктатуру сменила директория 1795-1799 годы. Франсуа Атанас Шарет де ла Контри, 1763-1796 годы. Бывший морской офицер, монархист, один из руководителей Вандейского восстания 1793 года. Попал в плен к республиканцам и был расстрелян в Нанте. Конец примечания. Публицист и автор произведений самой различной направленности, в конце 1803 года он поселился в Париже и возглавил «Le Journal de Curé» 1806-1809 годы. Он избрал для себя трудную и утомительную карьеру литератора, составил более 300 статей для всеобщей биографии Мишо, переводил Овидия, редактировал полное собрание сочинений писателей XVIII века Дюкло, Бартолеми, Мармонтель, собирал редкие книги и автографы, а начиная с 1824 года стал читать лекции в Атенее на улице Валуа. Столь тяжелый и упорный труд принес ему известность и славу. Бывший помощник общественного обвинителя открыл салон. Завсегдатые его, по большей части, принадлежали к филотехническому обществу и обществу христианской морали, которые объединяли в своих рядах литераторов и художников, придерживавшихся, как правило, рационалистических воззрений. Они не противились умеренным новшествам в вопросах эстетики, но при этом за основу всегда брали ярко выраженный классицизм. Онезим Леруа, Вьенне, Тиссо. В парижском созвездии Вильнав всего лишь звездочка второй величины. Александр знакомится с семейством Вильнава. Кордалье де Лану передал молодому человеку приглашение выпить чашечку чаю после лекции. Вильнав принимает поздравления и представляет Александру своих домочадцев. Жену, небольшую и очень грациозную старушку, умную и образованную. Сына Теодора, высокого крепыша 29 лет, который льстит себе принадлежностью к драматическому искусству. И, наконец, дочь, мадам Мелани Вальдор. Это на нее Александр обратил внимание в первом ряду. Все пешком направляются к Вильнавам домой, на улицу Вожерар, 84. Александр тут же завладевает рукой Мелани. Домишко эрудита серьезен и печален. Высокая стена из серого камня, утоптанный сад без цветников и клумб, сырой мрачный первый этаж. Повсюду пахнет плесенью. Приглашенных вводят в зал приемов на первом этаже. В полутьме, на неопределенного цвета обоях, Александр различает 4 больших полотна. Пейзаж работы Клода Лоррена и 3 портрета. Все рассаживаются на покрытые плюшем диваны с тонкими белыми подлокотниками, на стулья и в кресла. В глубине комнаты на мраморном столике возвышается бронзовая погребальная урна. Александру говорят, что в ней заключено сердце Боярда. После чая с печеньем договариваются до того, что двери салона на улице Вожерар, 84, будут открыты для Александра отныне и вовек. Молодой человек не сводит с Мелани глаз. Она больше, чем женщина. Она... литературный салон. Каждую пятницу Александр направляется в сторону Люксембургского сада. Вильнав ценит его очень высоко. Это по-настоящему талантливый молодой человек, сын генерала Александр Дюма, пишет он своей старой подруге принцессе де Сальм. Это способный, блистательный поэт, считающий себя романтиком, но на самом деле таковым не являющийся. На публике свои стихи он всегда цитирует наизусть и никогда не читает по бумажке. У него замечательная память. В ней хранится 1030, а то и 40 строк. Из письма принцессы до Сальм. 14 июля 1827 года. Александр предпринял обходной маневр. Сначала покорить семью, а уж потом браться за Мелани. Он одаривает сладостями Элизу, Элизабет Гортензию Терезу Вальдор, дочь Мелани. Ей 2,5 годика, и бабочек она принимает за цветы. Александр выслушивает нескончаемые воспоминания Вильнава, поддерживает чуть ли не братские отношения с Теодором, любезничает с близкими друзьями семьи, Жан-Батист Антуаном Эме Сансоном де Понжервилем, глупым, самодовольным, нелепым и строящим из себя великого политика, словом, совершенно готовым вступить в академию, которая его ждет не дождется, Фердинандом Дени, о котором Гюго впоследствии скажет, что неоднократные пересечения экватора разжижили ему мозги, с Луи Бельмонте, еще большим бонапартистом, чем сам Наполеон Бонапарт. Здесь он часто встречает Кордалье де Лану, большого добряка и большого оригинала, с лукавым взглядом и густой копной волос. Салон, конечно же, скучен и печален. Но при этом есть Мелани. Она не без некоторой торжественности согласилась, что они будут друзьями, и выболтала ему несколько откровенных признаний. Она с грустью вспоминает свое детство, проведенное в Нанте. Дом Клуатр Нотр-Дам и особенно имение Ла-Жари, в котором провела отрочество. Она мало говорит о своем браке с лейтенантом Франсуа Жозефом Вальдором 29 мая 1822 года, и еще меньше о помолвке с Жозефом Аристидом Модюи, крестником ее отца и братом лучшей подруги Элизы, умершая незадолго до празднования своего 21-го дня рождения, 5 февраля 1818 года. На основании этих половинчатых признаний Александр догадывается, что в браке женщина несчастна. Капитан Франсуа Жозеф Вальдор, отвечающий в полку за обмундирование, вернулся в расположение своего гарнизона, расквартированного в Тионвилле, 11 февраля 1827 года. Мелани предпочла остаться в Париже с отцом. Разве она не нужна ему для того, чтобы вечером, сидя у камина, делать папильотки, столь нужные для его красивой седой шевелюры? Мелани старается подавлять вздохи. Она чувствует себя несколько староватой. Ей 31, хотя она утверждает, что ей 28. Но для этого молодого человека, который при каждом удобном случае сжимает ее ручку. Под ее настойчивыми взглядами она вынуждена закрывать глаза. Она дышит очень глубоко, пытаясь забыть о том, что желанна. Начиная с 20 июня 1827 года, почти каждый вечер Александр украдкой вкладывает ей в руку длинное письмо. Мелани вздрагивает. Это словно постоянно повторяющийся ожог, которого она боится и ждет. Конечно же, она яростно отвергает саму мысль о том, что их дружба может перерасти в что-то другое. Но разве она не пообещала ему локон своих волос? Она не очень знает, как противостоять этой любви, которую ей каждый день доказывают вновь и вновь. Вчера вы видели, какую власть имеете над моими эмоциями? Одним дуновением вы способны их разжечь и погасить. Я говорю исключительно об эмоциях, ведь чувства не входят в тот круг, который они собой ограничивают. В доказательство нашей дружбы вы когда-то произнесли в числе первых такую фразу: «Нам надо было познать себя, чтобы страдать». Вспомните эту фразу и то, что вы мне сказали вчера, что вашу жизнь с определенного момента постигли ужасные потрясения. Ведь эти слова — ничто иное, как дополнение. Правда. Я не осмеливаюсь задать вам этот вопрос. К тому же вы найдете ответ в духе иллюзий и скоротечности времени. Нет. Вы ошибаетесь, любовь моя не становится более требовательной. Она становится более робкой и боязливой. 7 сентября 1827 года. Мелани за разделение принципов. Она не запрещает себе душевных порывов идеальной любви, не препятствует Луи Бельмонте и Арман Фиделю Дени де Кередреден де Тобриану любить ее. Но тело ее принадлежит исключительно отцу ее ребенка, Франсуа Жозефу Вальдору. Тем не менее, Мелани слишком любит танцы, способные поколебать как сердца, так и принципы. 12 сентября дают бал. Вальс толкает ее в объятия Александра. Запыхавшись, с бьющимся сердцем она снимает с груди слегка завядший букетик герани, герань ее цветок, и в своей смелости доходит до того, что позволяет кавалеру зажать его губами. Это больше, чем обещание. Это уже имитация. Александр ликует. Разве вчерашний день не станет для тебя одним из счастливых? В такие дни, как этот, много небесной лазури. Да и потом, я думаю и говорю себе, завтра, послезавтра, всегда. Ведь я больше ничего не боюсь, нет. Но мне было нужно это сокровенное доверие, эти безоговорочные признания. У меня есть твое доверие. У меня есть твои признания. А еще у меня есть ты. Ты существо особое. Тебя нельзя изменить. Да и потом, разве я не наделен притягательностью для того, чтобы ты была со мной? Представь себе, душа моя, как счастливы мы можем быть этой зимой в отрешенности от мира, пребывая в полной уверенности, что мы соприкасаемся сердцами. Говорить себе «я думаю о ней, она думает обо мне» — в этом есть что-то божественное. Ведь куда пойдешь ты, туда пойду и я. Я могу явиться почти в любой из ваших салонов, и они, эти безразличные глупцы, даже не поймут, что я пришел только с тобой и только ради тебя. Но ты не будешь больше задыхаться, а мое сердце не будет мучительно стучать в груди. Теперь нам с тобой обоим нужно жить. 13 сентября 1827 года. Имитацию от принесения себя в дар отделяют 11 дней. 11 дней теснения в груди, учащенного сердцебиения, страстных поцелуев и запретных ласк. Мелани удерживает страх. Разве нарушающая супружескую верность женщина не проклята? Ведь именно этому учит мораль интеллектуальной мелкобуржуазной среды Нанта, из которой она вышла. Женщина борется 11 дней. Затем 26 сентября. Открывается дверца фиакра. В него поспешно устремляется дама с покрытым густой вуалью лицом. Ее подхватывают две могучие руки. Карета трогается с места. Дорога кучеру известна. Ладонь скользнула за корсаж и под юбки. Грудь чахлая, бедра как у цапли, но исследователя это отнюдь не обескураживает. Женщина сдавленно шепчет «нет». Фиакр трясется и раскачивается из стороны в сторону. Кучер игриво улыбается. Утрата добродетелей и целомудрия оборачивается щедрыми чаевыми. Мелани отдается. Александр, зарывшись головой в белье, делает вид, что утешает ее. Лишь слезы выдают всю глубину ее жертвы. На дворе начало осени. Стоит прекрасный воскресный день. Да-да, воскресенье. Ведь по зрелом размышлении начавшийся в этом фиакре любовный роман, соединяет вместе несчастную в браке женщину и канцеляриста незадолго до окончания эпохи реставрации. Времени всегда в обрез. С половины 11 утра до 5 вечера Александр выкладывается на работе, не считая портфеля. Затем в обязательном порядке ужинает с матерью, улица Фобур-Сен-Дени, 53, проведывает сына и его мать, площадь Итальянцев, 1. Что же касается Мелани, то она считает своим долгом свято выполнять обязанности матери и дочери. Вильнав не понял бы, если бы Мелани не захотела почтить своим присутствием его вечера. О том, чтобы возлюбленным принадлежала ночь, и речи быть не может. И что тогда им остается? Утро, между завтраком и канцелярией. Вечер, с момента ухода с работы и до начала салона. Иногда воскресенье. Сладостные моменты. Кража у ангелов, утверждает любовник, таясь от общества и его законов, которые с неодобрением относятся к проявлениям сексуальности в меблированных комнатах и фиакрах. Ни работа, ни семья, ни светская жизнь от этого страдать не должны. Мелани приводит в порядок свой туалет. Вечером она принимает Александра в салоне так, словно еще не несет на себе его мужского запаха. Лишь мимолетный румянец, когда она вспоминает о своем наслаждении, о своем страдании. Женщина вновь закрывает глаза. Она принадлежит ему каждый раз, когда он смотрит на нее. Какой приятный день, любовь моя! Какой мы познали контраст с нашими первыми впечатлениями! Будь покойна! Теперь во мне одновременно живут три «я». Мое «я» в тот день, когда я поцеловал твою руку, «я» 12 сентября и «я» сегодняшнее. Из них трех, милый мой ангел, «я» сегодняшнее, самое счастливое. В котором часу ты освободишься в среду? Постарайся к 9. Тогда с 9 до 5 у нас будет 8 часов безмятежного счастья. Да и потом мы должны познать блаженство заснуть в объятиях друг друга. 24 сентября 1827 года. Опасности подстерегают со всех сторон. Деспотичный отец, назойливый брат и далекий муж, чей отпуск угрожающе маячит на горизонте. Не можешь ли ты оставить мне на этот месяц свой шарф? Я бы каждый день делал на нем отметку, и к моменту нашей встречи он, к сожалению, был бы весь в узелках. Мне это было бы приятно, ведь я хотел бы, чтобы в этот период меня окружали принадлежащие тебе вещи. Из того же письма. Франсуа Жозеф Вальдор остается в Тионвилле. Александр снимает небольшую комнатушку, оклеенную сомнительной свежести обоями. Мелани прихорашивается перед зеркалом с темнейшей амальгамой. Любовь вызывает аппетит, и любовники заполняют решетчатый шкафчик для провизии маслом, конфитюром, яблоками. Иногда пьют сладкое люнельское вино. Но комнатушка расположена слишком далеко от улицы Вожерар и дома номер 84. К тому же она слишком уж на виду. Вскоре Александр находит другое гнездышко, расположенное над лавкой торговца мебелью. Мелани, если кто-то застигнет здесь ее врасплох, всегда сможет сказать, что пришла за покупками. Комната украшена обоями, на которых изображены крупные синие маргаритки. Александр и Мелани любят друг друга на поскрипывающем диване. Любовники встречаются каждый вечер, уединившись в своей потайной комнатке, они могут дать волю своей страсти. Тем не менее, они испытывают потребность возобновить первоначальные ритуалы. При каждой встрече они обмениваются письмами. 4 часа. Я хотел написать тебе сразу по возвращении, любовь моя, но был настолько удручен, что не смог. Я проснулся, проспав 7 часов. Ты будешь довольна. Но, с другой стороны, эти 7 часов я не жил. Ведь когда я не думаю о тебе, это не жизнь. В то же время во сне, каким бы глубоким он ни был, меня неотступно преследует одна мысль. Это ты. Я не могу этого понять. Но каждый раз, когда сон мой становится более чутким, а ты знаешь, что это бывает часто, хотя человек при этом и не просыпается, ты для меня становишься все явственнее, пока я не открываю глаза и не вижу тебя воочию. Ангел мой, ты меня простила. Нет, я не буду больше убеждать тебя подобной аргументацией. Я заключу тебя в свои объятия или встану перед тобой на колени и, глядя на тебя, взмолюсь, чтобы ты любила меня. Ради меня ты забудешь обо всем. Да, обо всем. Правда же? Ты вновь станешь спокойной и перестанешь неожиданно вздрагивать в моих объятиях, разве что от любовной неги. 27 сентября 1827 года. В письмах повторяются слова, которыми влюбленные иступленно обмениваются в своем тайном убежище. В силу своей избыточности они могут показаться ненужными. Они утверждают не столько любовь, сколько литературу. Влюбленный уступает дорогу поэту. Любовь тут же нужно перенести на бумагу. Она существует лишь для того, чтобы ее выражать и даже печатать. Александр больше не простой служащий ведомства по делам пособий. Сколько предполагаемых визитов к нуждающимся на деле оказались любовными свиданиями. Это дитя лорда Байрона, которое благодаря своей роковой любви открывает окаменевшие формы морали и пытается увлечь свою возлюбленную, разрывающуюся между страстью и уважением ценностей, исповедуемых ее средой, на путь социального разрушения. К отрицанию Бога, хранителя основ этики, и к отторжению религии, изобретенной глупыми интриганами. Он проповедует бунт против света, против отца, против общества марионеток, предрассудков и уступок. Небосклон пуст. Все дозволено, в особенности сумбур страстей. Александру нравится богохульствовать и предавать себя анафеме. Он считает себя романтиком, как и говорил Вильнав. Но кто он на самом деле? Литератор, восставший против своего века, чтобы тот побыстрее его признал. Гению с большой буквы позволено все. Остается лишь получить удостоверение гения, а подобные сертификаты общество раздает очень и очень скупо. В то же время Шатобриан колесит по кругу между министерством, посольствами и перством, а Виктору Гюго монархическое правительство назначает ренту. Столь блестящий успех вполне заслуживает стратегических обходных маневров. Через Мелани у Александра уже есть салон. Скромный, конечно же, но салоны, принимая в том или ином вопросе одну и ту же сторону, объединяются друг с другом. Мелани не слишком красивую, уже не очень молодую, он любит не за то, чем она является, а за то, что она собой воплощает. Молодой бедняк обольстил женщину света, по сравнению с галантерейщицами-белошвейками, в постели которых он бывал, это уже некоторый общественный рост. Из простыней можно сделать лестницу. Александр прекрасно усвоил уроки Фобласа. Будучи хищником, он опасается, как бы у него не отняли добычу. Его враг — муж. Этот несчастный Франсуа Жозеф Вальдор, к которому вышестоящие командиры относятся по-разному. Они то считают, что у него основательная подготовка, и что он отличается честностью и порядочностью, генерал Шрам, 1835 год, то обвиняют в безинициативности и отсутствии положительных качеств, 1824 год. Александр ревнует к этому отсутствующему супругу, который томится от скуки в гарнизоне Тионвиля. «И ты смогла приревновать! Как же я счастлив! Наконец-то ты меня поняла! Теперь ты знаешь, что такое любить, раз тебе известно, что такое ревность. Каково? Познай что-нибудь в этом роде, и ты поймешь, что эти глупцы, создавшие религию, изобретатели ада с его физическими страданиями, знали толк в пытках. Ад, в котором я постоянно видел бы тебя в объятиях другого, вызывает жалость. Проклятие! Эта мысль может породить преступление. Мелани, моя Мелани, я люблю тебя как безумный, больше самой жизни, ведь я понимаю смерть и не могу понять безразличия к тебе. Тысячи поцелуев в твои губки, поцелуев жгучих, которые распространяются по всему телу, приводят в трепет и содержат в себе блаженство, граничащее с болью. Конец сентября, начало октября 1827 года. Тот, кто увидит в письмах Александра лишь выражение чувств, рискует вынести суждение лишь о напыщенности и пафосе эпохи. Александр учится писать любовные письма точно так же, как он учился бы писать александрийскими стихами. Он не столько стремится доказать Мелани, что любит ее, сколько хочет восхитить ее своим мастерским владением пером. На письмах никогда нет подписи. Конспирация обязывает. И совершенно обоснованно. В 1827 году их мог написать любой начинающий литератор, начитавшийся Байрона. Мелани вводит Александра в те салоны, куда она вхожа сама. Он проявляет заботу о принцессе де Сальм, прославляя ее эпистолу о разуме и ослеплении века в первой же подвернувшейся газетной статье. «La Réunion» – газета о литературе, науке, искусстве, судопроизводстве, театре и моде. 20 апреля 1828 года. Он встречается с Низаром, а Понжервиль представляет его Луи-Филиппу графу де Сегюру. Примечание. Граф Луи-Филипп де Сегюр, 1753-1830 годы. Французский историк и дипломат. Был послом Франции при дворе российской императрицы Екатерины II. Конец примечания. Александр оставляет визитную карточку у барона Алибера, врача Карла X. С помощью Жульена де Пари молодого Дюма открывает в салоне мадам Беллок, ноябрь 1827 года. Большие маневры начаты. Каждый вечер представляет собой небольшое сражение. Заявленная цель сводится к свиданию в свете двух любящих друг друга сердец. Цель реальная заключается в изучении диспозиции на парижском полигоне, к поиску союзников в среде феодалов от искусства, распоряжающихся общественным мнением, создающих и разрушающих репутацию и славу. Чтобы добиться успеха в театре или книготорговле, сначала нужно себе сделать имя в салонах. Кто этот высокий, тощий молодой человек с вьющимися волосами и такими красивыми, такими пылкими глазами? Это сын генерала Дюма, молодой, многообещающий поэт. В нем течет африканская кровь. Вот что на самом деле является многообещающим, думают окружающие, слегка вздрагивая и трепеща. У Мелани есть причины для ревности. Влюбленные любят друг друга. Но вот что касается поэтов, то они еще должны и петь этакими двумя лебедями, по очереди роняющими на землю дивную песнь или в унисон. Почему бы Мелани тоже не дать свои стихи для литографической галереи герцога Орлеанского? Вату не противится Александру. Обнявшись на диване в своей комнатушке, Мелани с Александром предаются поэзии. Итальянский пастух будет подписан именем Мелани, хотя сама она считает это произведение слишком мужским. В лебяжьем дуэте ее голос будет лишь второстепенным. Александр не стал признаваться принцессе де Сальм или графу де Сегюру в том, что именно он является автором шедевров «Амбигю» и «Порт Сен-Мартен», носящих название «Охота и любовь» и «Свадьба и похороны». «Он работает, серьезно заявляет молодой человек, над адаптацией «Фиеско да Лаванья» Шиллера. Примечание. Заговор «Фиеско в Генуе», 1782 год. Первая историческая пьеса Фридриха Шиллера. Конец примечания. Это будет историческая драма в пяти актах. Рассмотреть ее он попросил барона Тейлора. «Господин барон, Люсьен Арно написал мне, что вы были настолько добры, что пообещали рассмотреть мою драму по мотивам «Фиеско». С вашего позволения, я хотел бы попросить вас назначить рассмотрение пьесы на ближайший день, который вы в состоянии мне уделить. Работа над произведением в достаточной степени близка к концу, чтобы о нем можно было судить в целом. И если оно удостоится быть одобренным, все исправления будут внесены позже. Страстно желая, чтобы вы прочли ее первым, я высылаю вам пьесу, подкрепляя ее авторитетом господ Вату и Аталена. Рекомендации библиотекаря и адъютанта Луи-Мари Жан-Батист, барон Атален, герцога Орлеанского, оказывается недостаточно. Первым своего фиеско, одобренного при условии доработки, 1 октября 1827 года, читает Гюстав Дрюино. Что касается Александра, то он несколько раз возвращается к своей исторической драме, впрочем, без особого энтузиазма и иллюзий. Почти никому неизвестному автору требуются действительно высокие покровители. Покорение Мелани, признание в салонах, начало работы над амбициозными творениями – все это вписывается в рамки одной и той же стратегии как в общественном, так и в литературном плане. Несмотря на половинчатый успех Казимира де Лавиня, сцена пустует. Усилия надо направить в эту сторону – то есть в сторону комедии франсез, этого бастиона классицизма, проявляющего все признаки слабости. Александр прикидывает. Он – сила движущаяся, которая в то же время интуитивно знает, в каком направлении идти. Он – страшная целенаправленная энергия. Каждый раз, касаясь земли, он словно Антей напитывается силой, да и потом. Разве рядом с ним нет Мелани, которая постоянно ободряет и поощряет его? Она не могла ошибиться. Если она согрешила, то единственным оправданием ей служит то, что она уступила неудержимому натиску гения. Любой успех Александра снимает с нее часть вины. Под личиной простого служащего в ведомстве герцога Орлеанского она сумела разгадать великого человека. Она настойчиво требует от него стихов, фрагментов, набросков сцен. Она его первая читательница. Возможно, чересчур снисходительная и терпимая. Внешне он пишет только для нее. В то же время она лишь первый представитель его взлелеянной в мечтах неисчислимой публики. Александр приступает к написанию трагедии. Мелани сочиняет недолговечные стихи, вкладывая в них всю свою душу, возводящую возлюбленного в ранг идола. Она видит лишь любовь. Он, как всегда, славу.